6 мая 1941 года Сталин стал главой советского правительства. Этот шаг озадачил многих. Из трофейных документов мы знаем, например, что германское руководство так и не смогло найти никакого удовлетворительного объяснения этому событию. Впервые за всю советскую историю официально высшая партийная и государственная власть оказалась сосредоточенной в одних руках. Однако это совсем не означало укрепление сталинской личной диктатуры. Разве до этого вся власть фактически не была сосредоточена в руках Сталина? Если бы власть измерялась количеством звучных титулов, то Сталин еще 10 лет назад мог собрать пышную коллекцию всевозможных титулов. Но он совершенно сознательно этого не делал. Начиная с 1922 года, заняв пост генерального секретаря, Сталин отказался от всех государственных и правительственных постов. Сталин возвел свой командный пост над правительством и над государством. Он контролировал все, но официально ни за что не отвечал. Вот как еще в 1931 году Троцкий описывал механизм подготовки коммунистического переворота в Германии. В случае успеха новой политики все мануильские эремели провозгласили бы, что инициатива ее принадлежит Сталину. А на случай провала Сталин сохранил полную возможность найти виновного. В этом ведь и состоит квинтэссенция его стратегии. В этой области он силен. Б.О. номер 24, страница 12. Б.О. бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев. Номер 79-80 издавался в Берлине и Париже. Переворот не состоялся, и Сталин действительно нашел виновников и примерно их наказал. Так он правит и внутри страны. Все успехи от Сталина, все провалы от врагов, от проходимцев, от примазавшихся карьеристов, извращающих генеральную линию. Победа колхозного строя – творение сталинского гения. А миллионы погибших при этом – головокружение от успехов у некоторой части ответственных товарищей районного масштаба. К великим чисткам Сталин вообще никакого отношения не имел. Ежовщина. И пакт с Гитлером не Сталин подписывал. Пакт вошел в историю с именами Молотова и Риббентропа. В Германии за этот пакт официальную ответственность нес не столько Риббентроп, сколько Адольф Гитлер, канцлер, хотя при подписании он и не присутствовал. А вот Иосиф Сталин, присутствовавший при подписании, в тот момент не имел ни государственных, ни правительственных должностей. Он присутствовал просто как гражданин Иосиф Сталин, не наделенный никакими государственными, правительственными, военными или дипломатическими полномочиями, и, следовательно, не отвечающий за происходящее. Точно так же 13 апреля 1941 года был подписан договор с Японией. Сталин присутствует, но ответственности за происходящее не несет. Результат. В критический для Японии момент Сталин наносит удар в спину истощенной войной Японии. Совесть Сталина чиста, он договор не подписывал. Но вот что-то произошло, или должно произойти, и Сталин в мае 41-го принимает на себя официально бремя государственной ответственности. Для Сталина новый титул не усиление власти, а ее ограничение, точнее самоограничение. С этого момента он не только принимает все важнейшие решения, но и несет за них официальную ответственность. До этого момента власть Сталина ограничивалась только внешними рубежами Советского Союза, да и то не всегда. Что же могло заставить его добровольно принять на свои плечи тяжкое бремя ответственности за свои действия, если он вполне мог оставаться на вершине непогрешимости, предоставляя другим возможность ошибаться? Вся ситуация мне чем-то напоминает знаменитую охоту Хрущева на лося. Пока зверь был далеко, Никита покрикивал на егерей да посмеивался над своим не очень удачливым гостем Фиделем Кастро. Сам, однако, не стреляя и даже ружья в руках не имея. А когда зверя пригнали к охотникам, и промахнуться было никак нельзя, вот тут Никита взял в руки ружье.